Глава 11. Эрика. Поздний вечер 1 января. Мы с Ларой валяемся на диване в малогабаритной квартире Ника и пялимся в никому не нужный новогодний концерт в телевизоре. Ник запретил нам появляться на кухне, потому что он там готовит для нас какой-то сногсшибательный коктейль с текилой. Динару тоже выгнали в гостиную, но она не сдается, растянулась под дверью кухни и пытается всунуть свой нос в щель между полом и дверью. Стол ломится от новогодних салатов, а на шампанское даже не хочется смотреть. Как-никак, вечер 1 января, и это стандартная реакция на вкусности. Я чувствую себя ужасно разбитой и уставшей, как будто по мне проехались самосвалом прошлой ночью. И дело даже не в долгой дороге домой, просто... Я до сих пор не могу прийти в себя после того, как поверила Виктору и больно обожглась. Он так сильно запал в мое сердце. Еще ни разу в жизни мужчина не действовал на меня так магически. Стоит мне закрыть глаза, и я тут же вижу его точеный аристократический профиль, русые волосы и зеленые глаза. А еще чувствую запах амбры с примесью чего-то мужского, и от этого по коже бегут мурашки. Я пытаюсь отогнать прочь свою реакцию на его образ, но пока у меня плохо получается. Если бы раньше кто-то сказал мне, что любовь с первого взгляда существует, я бы рассмеялась. Теперь же мне не до смеха. Лара, захваченная моим рассказом о том, что меня продали папочкиному партнеру по бизнесу, роется в интернете в поисках информации о Викторе. Любопытство бежит впереди нее. Как же так? Эрику кому-то продали, а Лара даже не видела этого человека на фотографии. Даже здесь, в маленькой квартире Николаса, мне никак не удается избавиться от своего наваждения. Кажется, каждая часть меня пропитана мыслями о его предательстве. «Ага, у него была невеста», – сознанием дела протягивает Лара. «И куда делась? Ее утопили в бассейне, потому что она не соответствовала завещанию?» Горько усмехаюсь я. «Нет, представь себе, она ему изменила с каким-то рэпером в его собственной квартире, пока он был в Лиссабоне. Пишут, что он очень переживал из-за разрыва помолвки». «И давно они разбежались?» «В конце осени». «Хм, значит, я была бы слабым утешением его разбитого сердца, вызывающим жалость». «Похоже на то». «Почему женщины всегда накручивают ситуацию?» Слышен голос Ника из-за кухонной двери. «Вы не допускали мысль, что Эрика могла действительно понравиться Виктору? По-настоящему?» Спустя мгновение он появляется у дивана с подносом, на котором стоит текила. На блюдце выложен нарезанный зеленый лайм и насыпана соль. «Это и есть твой коктейль?» Разочарованно фыркает Лара. «Я думала, ты соорудишь что-то тропическое в больших пузатых бокалах и с трубочками». «Сначала я тоже думал так сделать, но мысль о том, что мы зря переведем продукт, не давала мне покоя, поэтому я решил выбрать классику – соль, лайм, текила». Николас ставит поднос на уставленный новогодними салатами стол и садится между нами. Ему не дает покоя Лара. Он начинает наматывать на пальцы ее длинные и черные, как смоль, волосы. Она улыбается и продолжает пялиться на экран планшета. Если до моего поспешного отъезда на Красную Поляну они просто перекидывались сообщениями и заигрывали друг с другом, то теперь свершилось чудо. Мой брат и моя лучшая подруга встречаются. «Завтра мне придется выйти на работу». Лара оставляет планшет и тянется к Нику. «Так что, если хочешь выпить свой недококтейль, Ники, давай сделаем это сейчас». «Зачем тебе завтра в агентство?» – удивляюсь я. «Мы отправляем тур в Прагу. В последний момент появились еще желающие, которым выдали визу. Придется заняться оформлением». «В Прагу!» – восторженно выдыхаю я. «Ага, проживание в отеле, настоящем замке на берегу реки. Интерьер соответствующий. Если бы у меня были лишние 40 тысяч, я бы сама туда рванула», – вздыхает Лара. Николас протягивает нам стопки с текилой. «Короче, надо выпить текилу и слизнуть соль вместо закуски». Посыпая щепоткой соли свое запястье, поясняет он. Динара, сидящая напротив, удивленно трясет головой. «Я не буду себя облизывать!» – возмущается Лара. Лучше окуну кусочек лайма в соль. Я молча глотаю крепкий напиток. Текила обжигает мне горло и быстро ударяет в голову. «А еще одной горящей путевки не найдется?» Вдруг спрашиваю я. «Ты хочешь полететь в Прагу?» Удивленно посматривает на меня подруга. «А почему бы и нет? На моей кредитной карте пока еще достаточно денег. Видимо, папочка чувствует себя виноватым, если не отключает ее от банка. Срок действия моей шенгенской визы закончится аж через 2 года. Загранпаспорт у меня с собой. Я всегда вожу с собой документы. Развеюсь. Восстановлю душевное равновесие. Поброжу вдоль реки. Не океан, конечно, но, кажется, тоже ничего». «Ты это серьезно, Эрика?» «Дай мне 10 минут, чтобы подумать». Вторая стопка текилы, за ней третья. «Все, я подумала». Ой, как кружится голова. «Знаете, я так устала от постоянного контроля, что готова лететь куда угодно, лишь бы оказаться без сопровождения в лице Ивана, тетушки и папы». «Тогда переводи деньги, пока не передумала». «А у меня будет хороший номер?» «За 100 евро в сутки у тебя будет отличный номер в стиле средневековья. Там даже на двуспальной кровати балдахин сверху навешен», – хохочет резко опьяневшая Лара. «Как интересно!» – лукаво посматривает Николас на Лару. «Я бы с удовольствием занялся с тобой любовью на такой кровати. Жаль, что у меня послезавтра дежурство». «Мы можем навесить такую штуку над твоим огромным диваном», – продолжает веселиться Лара. «Диван расшатается, и балдахин накроет вас сверху», – смеюсь я. «Чего ты смеешься, Эрика? Если хочешь в Прагу, собирай шмотки. Вылет завтра утром». «Я боюсь ехать к себе в Ясенево. Там меня может поджидать Иван», – хмурюсь я. «А сколько денег на твоей кредитке? Может, устроим шопинг?» – оживляется подруга. «А потом сходим в кино. И в какое-нибудь уютное кафе», – улыбаюсь я. «Какой шопинг? Уже почти 10 вечера. Сегодня 1 января, выходной», – разливает остатки текилы Николас. «Вот черт, и правда. Тянусь к Динария. Чешу ее за ушами. Она довольна, лижет мне руки». «Ну, тогда идем в кино, что ли? На ночной сеанс!» – потягивается на диване Лара. «Леди Ди, ты остаешься сторожить нашу квартиру, а мы с Ларой и тетушкой Эрикой пойдем в кино. Может, есть какие-нибудь ужасы?» «Да ты что, Ник, сейчас же Новый год, будет какая-нибудь романтичная комедия!» – оживляется Лара. «Не называй меня тетушкой!» Я сразу же представляю себя размером 5 XL. Качаю головой я. «Ладно, допиваем волшебную текилу и вперед!» «Ура, ура! Мы идем в кино!» Прыгаем от радости мы с Ларой. Мои расстройства по поводу недавнего предательства Виктора на некоторое время растворяются в текиле. Надеюсь, я быстро приду в себя и к Рождеству забуду его зеленые глаза. Поход на рождественский фильм закончился, когда перевалило за полночь. Мы побродили немного по праздничной Москве, обсудили героев сказки и вернулись обратно на квартиру к Николасу. Лара и Ник варили глинтвейн на кухне, а у меня глаза слипались от усталости. Я едва дождалась своей порции сладкого напитка. Уже засыпая в окутавшем меня аромате терпкой гвоздики и кориандра, я вдруг вспомнила, что мне никто не звонил. Отец, Иван, тетушка. Все они как будто в один момент вычеркнули меня из своей жизни. Это было странно и неприятно. Наверное, после того, как я разгадала их заговор, стало неугодной. А Виктор, мой несостоявшийся супруг, уже сидит в кабинете гинеколога и осматривает претенденток на роль будущей госпожи Курбатовой. Зло усмехнулась я. На следующее утро, едва протрезвев после распития текилы и глинтвейна, я стояла в аэропорту, сжимая во влажных от волнения ладонях свой билет до Праги. Предприимчивая Лара умудрилась оформить для меня горящую путевку в считанные часы. До сих пор не могу понять, как она может так много пить и одновременно так ловко соображать. Мой нехитрый багаж состоял из раскрашенного яркими цветами и пальмами чемодана Лары, в котором уместились пижама Лары с фото героев из сериала «Сверхъестественное» на груди, и два набора очень откровенного и еще не распечатанного нижнего белья, кружевного белоснежного и черного. Эти наборы подруга купила накануне, но так и не успела ими воспользоваться. Предполагалось, что деньги за наборы я верну Ларе на карту, а все остальное куплю себе в Праге. Впервые в жизни я летела в другую страну совсем одна. С одной стороны, мне было немного не по себе, а с другой, я очень радовалась возможности побыть в полной тишине и наедине со своими мыслями. Уже в самолете, перед самым взлетом, я вдруг поймала себя на мысли, что больше всего обижена на Ивана. Удивительно, я так ненавидела его за наглость и постоянное присутствие в моей жизни, а теперь сожалела, что он не побежал за мной следом. Место рядом со мной было свободное, и я все ждала, что вот-вот рядом плюхнется его огромная фигура. И человек-гора, растянув губы в привычной садистской улыбочке, произнесет: «Хотела улететь без меня, Эрика? Не выйдет». Кто-то подошел к свободному месту. На миг зажмурившись, я приготовилась ответить Ивану на его очередную гадость, но почему-то его громогласный голос не спешил разрезать воздух проклятиями за то, что я лишила его возможности досмотреть «Крепкий орешек» по телевизору. Открыв глаза, я замерла от удивления. Передо мной стоял Тимур. Тот самый Тимур, ради которого я покупала дорогущее золотистое платье. Побритый почти наголо, с густой черной бородой и пронзительными голубыми глазами, с тонкой серьгой в одном ухе, он стоял передо мной, вальяжно засунув руки в карманы ультрамодных джинсов и приветливо улыбался. «Вы тоже в Прагу? Приятного полета!» Мягко проговорил он. Затем, обернувшись к брюнетке с модной стрижкой каре, немногим старше моей тетушки, указал ей на свободное кресло. «Мама, похоже, здесь твое место». «И вам приятного полета». Вспомнив, что Лара нас так и не успела познакомить поближе, сглатываю я. Брюнетка устраивается рядом со мной, а красавчик Тимур располагается в кресле через проход. Мое сердце бьется все сильнее. Похоже, рождественские каникулы в Праге будут веселыми. Как-то не к месту вспомнилось, что Тимур неравнодушен к сексапильным блондинкам. Украдкой пробегаюсь взглядом по своему прежнему мужчине мечты. Клянусь, как только сойду с самолета, брошусь в первый попавшийся салон красоты и перекрашу волосы. А еще куплю себе самую яркую помаду и тушь с эффектом накладных ресниц и какое-нибудь потрясающее платье для прогулок по средневековому замку. Уж я постараюсь, чтобы моя невинность, которая так будоражила воображение Виктора, поскорее осталась в прошлом. А мой несостоявшийся аристократический супруг пусть и дальше сидит в кабинете гинеколога, выискивая девственниц среди претенденток на его руку и сердце.